Хрущев попросился на пенсию. В то утро в электричках, метро, автобусах лиц не было видно, одни белые полотна газет. Слово «волюнтаризм» было названо и осуждено. Но, повторяю, как-то все не касалось нас, занятых институтом, работой, книгами, любовью и дорогой. Ведь это Москва, гоголевский гимн дороги, ее врачующей силе, благодарность тем чудным замыслам, что родились в ней. Так не подходили они к заколдованному кругу, от общежития к работе, от работы к институту, от института к общежитию, с заездом иногда в кино, в театр, к подъезду провожаемой девушки и опять от общежития к работе и так далее. Дорога в день съедала самое малое 3-4 часа. Это одна из причин, что мы самый читающий народ в мире, так как у нас всюду читают в автобусах, электричках, метро, троллейбусах, трамваях. А где и когда читать? Раз в метро женщина в годах сделала мне замечание. Я читал в перчатках, хотя по осени начинался второй курс, не было еще холодно. Читал в перчатках и получил замечание. Сконфузясь, защитился тем, что руки не болят. Ничего они не болели, перчатки эти были первые в жизни, гордился. Еще бы, каждый палец пристроен. Помню, читал историческую хрестоматию Сиповского. Со стыда притворился, что надо выходить, вышел на первой же платформе, содрал перчатки и сунул в карман. И к вечеру одну потерял, а вторую выбросил вслед, чтоб догоняло пару. И с тех пор так всегда. Не держатся у меня перчатки, как бы хороши ни были. И всерьез прошу жену, чтоб как маленькому сделала тесемку для перчаток, пропустив ее в рукава и скрепив перчатки с курткой. Газета, институт, общественные нагрузки, научное студенческое общество, доклады по первым повестям Быкова, Бондарева, Бакланова, по повести Калинина «Эхо войны», самостоятельность, литобъединение «Родник», газета «Народный учитель», стенгазеты курса и факультета, рукописные журналы с энергичными названиями «Молодость зелена» и «Кто во что гораст» заполняли все дни. На первый курс после нас пришли московские в основном ребята. Они в пику нам стали выпускать журнал «Литера», то есть вроде бы и «Литера», буква, но и литературная «эра». Они теперь в основном критики, а ночные наши бдения, память и любознательность были цепкими, до сих пор отрывками сохранились споры, иные интересные, иные от возраста. Кто нужнее, глупый или правдивый? Каков диспут? И можно ли представить, что спорят умные люди? Но вот поумнее, как жить, не как все, если живешь среди всех? Жестокость или благо требовать невозможного? Вот примерно такие. Все это нам простительно, тем более на философии нам сказали, что человечество вообще живет в предыстории. А раз в предыстории, чего с нас взять? Прошло в то время незаурядное событие — попытка реформы русского языка. Ну ладно, мы-то студенты, но взрослые люди со званиями, остепененные и академически застрахованные от упрека в неумности, всерьез обсуждали, как писать «заяц» или «заец». До сих пор не могу смириться, что одно слово и одно его значение «подмышки» пишется отдельно «подмышки». А ведь я филолог по образованию, то есть не глупее других. Или получается «фил-олух», как шутили мы друг над другом. Статью Леонова в защиту русского языка мы зачитали до дыр. «Это не первое нашествие на русский язык», — писал он, — «но последнее ли?» В этой круговерти дороги, работы, занятий было много хорошего. Занятость оберегает от плохого. Занятости, добавлю, ограниченность в средствах. Нам еще сверхпрограммы вели преподавание военного дела до или после занятий. Это смешило нас, отслуживших. Нас учили поворотам налево и направо, нас, научивших этому, не одну сотню новобранцев. Мы издевались над преподавателем, как могли, хотя понимали, что он мужик неплохой. Мишку мы звали Сено-Солома и избрали командиром взвода. Но надо знать Мишку, это ему льстило, и представьте себе, шло. Маршировали мы в разнобой, уча строевую,